Наталья Крандиевская, Лили Брик. Небо называют голубым, солнце называют золотым, время называют невозвратным, море называют необъятным, называют женщину любимой, называют смерть неотвратимой, называют истины святыми, называют страсти роковыми. Как же мне любовь свою назвать, чтобы ничего не повторять? Москва, 1.12.43.